Глава первая. Что такое стена невежества? Поговорим, поймем друг друга. Всего лишь лозунг. В университете я на собственной шкуре убедился, что поговорить и понять друг друга – миф. Случилось это, когда я показывал студентам фармацевтического факультета университета Китасато документальный фильм BBC, детальную хронику жизни одной супружеской пары от зачатия до родов. Примечание. Университет Китасато – частный медицинский университет в Токио, основанный в 1962 году. Назван в честь Китасато Сибасабуру, японского бактериолога, который был номинирован на Нобелевскую премию по медицине в 1901 году. Конец примечания. На фармацевтическом факультете девушек учится больше, примерно 60%. Я попросил студентов поделиться впечатлениями о фильме. Результат оказался любопытным. Парни и девушки отреагировали по-разному, и разница оказалась весьма ощутимой. Почти все девушки после просмотра говорили: «Потрясающе! Я узнала столько нового!» А парни? Как один твердили: «Да мы все это проходили на уроках полового воспитания. Ничего нового». Смотрели одно и то же, а увидели едва ли не противоположное. Как такое возможно? Университет один, факультет один. Интеллектуальный уровень, если верить школьным тестам, у всех примерно одинаковый. Откуда тогда такая пропасть между ними? Примечание. Отклонение, по-японски хэнсати, система оценки академических способностей в Японии, основанная на стандартном отклонении от среднего балла. Конец примечания. Ответ прост. Дело в установке по отношению к предоставляемой информации. Парни просто не хотят слушать рассказы о родах, не хотят получать реальные впечатления, связанные с этой темой. Не хотят и точка. Поэтому, посмотрев тот же фильм, они не просто не смогли увидеть то, что увидели девушки. Они старались ничего не замечать. Иными словами, когда человек чего-то не хочет знать, он осознанно блокирует информацию, возводит стену. Вот вам и стена невежества в действии. Этот случай – идеальная иллюстрация человеческого упрямства. Смотрят все вместе один фильм. Девушки разглядывают каждую деталь и радуются открытиям, а парни сознательно закрывают глаза на детали. Да знаем мы все это. То, что мы обычно с легкостью формулируем как «я это знаю», в действительности не более чем иллюзия. И различная реакция парней и девушек при просмотре фильма – лишь один из примеров. Опасность понимания. Здравый смысл – не набор знаний, не эрудиция. Это то, что само собой разумеется. Проблема в том, что люди исходят из разных установок о том, что является здравым смыслом и что само собой разумеется, но при этом убеждены, что знают одно и то же. В этом и заключается фундаментальная ошибка. В нашем случае она ярко проявилась в гендерных различиях. Девушки смотрят фильм серьезно, вникая в каждую деталь, потому что понимают, когда-нибудь им предстоит пройти через это самим. Ставя себя на место героини, они способны почувствовать всю боль и всю радость беременной женщины на экране. Поэтому их интересует каждая подробность. Парни же занимают позицию «меня это не касается». Для них фильм просто иллюстрация к уже имеющимся у них знаниям. И хотя на самом деле там наверняка полным-полно незнакомых вещей и новой информации, они этого не видят и заявляют: «нам и так все понятно». Вот что по-настоящему страшно. Не понимая ничего, с уверенностью заявлять «я понимаю». Знание и здравый смысл не одно и то же. Студенты, которые столь легкомысленно полагают, что все понимают, с той же легкостью приходят с просьбой: «Профессор, объясните, пожалуйста, то-то и то-то». Но далеко не все можно понять через словесное объяснение. Я постоянно повторяю, больше всего меня утомляют студенты, которые требуют объяснить. Разумеется, я не отрицаю словесные объяснения и коммуникацию как таковую. Но эти студенты не понимают, что существует масса вещей, которые невозможно передать или постичь одними лишь словами. Не осознавая этого, они убеждены. Спрошу и пойму. Поговорим и поймем друг друга. Таким студентам я отвечаю. Ты так легко просишь «объясните», а самому-то слабо объяснить словами боль родовых схваток. Женщина может испытать схватки на собственном опыте, мужчина нет. И все же, если мужчина своими глазами увидит роды, он хоть как-то сможет представить эту боль. По крайней мере, до него дойдет больше, чем от сухих строчек в медицинском справочнике или учебнике по биологии. Очень сложно объяснить это людям. Ошибочен сам подход, будто достаточно все объяснить, и все станет понятно. И дело не только в этом примере. Современная молодежь никак не понимает. Далеко не все становится понятным от того, что тебе объяснили. Посмотрел видео, значит, понял. Внимательно смотрел футбол, значит, понял, что такое футбол. Им непонятно, что понимание устроено совсем не так. Как-то раз британский критик и телеведущий Питер Баракан, большой любитель и знаток Японии, сказал мне: «Йоро-сан, не кажется ли вам, что японцы путают здравый смысл и эрудицию?» Я невольно воскликнул: «Да, именно так! Прямо в яблочко!» В Японии слишком много людей, которые не видят разницы между понимать что-то и обладать кучей разрозненных знаний. В случае с фильмом о родах парни решили, что все понимают, и лишь потому, что когда-то нахватались фактов на уроках полового воспитания. А дальше, по этой логике, неизбежно возникает заблуждение. Если искренне, от всей души поговорить, мы обязательно поймем друг друга. Что есть реальность? Если, разбирая вопрос, что значит понимать, копнуть чуть глубже, то неизбежно упрешься в проблему. А что вообще такое реальность? Что представляет собой тот объект, который мы должны понимать? Но правда в том, что никто не знает реальность во всех подробностях. Даже если ты был свидетелем события, это не значит, что ты его понял. А как мы все знаем, память – штука до крайности ненадежная. Люди прошлого, мне кажется, все понимали – мир – нечто зыбкое, неуловимое. Эта двусмысленность, эта ненадежность стала темой рассказа о Кутагаве Рюноске «В чаще» и фильма Акиры Куросавы «Расёмон». Центральный мотив этих произведений – то, как каждый рассказывает об одном и том же событии по-своему. Реальность и есть это самое «чаще». А ведь каждый из троих героев рассказа увидел все по-своему. Но в наше время все меньше людей отдают себе отчет в том, насколько мало они на самом деле знают. Все пребывают в смутной уверенности. Мы знаем о реальном мире почти все, или, если захотим узнать, узнаем. Вот почему, увидев что-то по телевизору, люди тут же решают, что знают и понимают, что произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. На деле же мы всего лишь видели на экране, как самолет врезается в небоскреб, после чего здание рушится. Затем в новостях без конца объясняли подоплеку теракта. Но мы, получившие информацию исключительно через телевизор и газеты, не можем знать множество вещей. Чувства и страх людей, которые там присутствовали, кардинально отличаются от того, что передается через экран. И все же, посмотрев новости, мы чувствуем, будто что-то поняли о событиях того дня. Вот что по-настоящему страшно. Неужели понять детали реальности так просто? На самом деле все совсем не так. Именно поэтому человек жаждет чего-то надежного и потому создает религии. Монотеистические религии, Христианство, иудаизм, ислам, на мой взгляд, возникли из предпосылки, что реальность крайне зыбка и неопределенна. Иными словами, во всем мире есть только одно существо, которое полностью постигает все детали реальности, изначально недоступные человеческому пониманию. Это существо — Бог. Именно благодаря этой предпосылке становится возможной идея о существовании правильного ответа. Вот почему люди могут последовательно искать правильный ответ, будь то в науке или любой другой области. Правильный ответ есть только потому, что существует единственное абсолютное существо. Но мы, японцы, изначально живем в мире 8 миллионов богов. Здесь нет почвы для поисков того, что есть истина, что есть факт. И это естественно, ведь абсолютной истины попросту не существует. В этом коренное различие между миром монотеизма и миром природных религий, между Западом и исламским миром и Японией. NHK. Новый бог? Лично я считаю, что существование объективной истины в конечном счете вопрос веры. Ведь если докопаться до сути, никто не может этого доказать. Самое ужасное в современной Японии – огромное количество людей, которые верят в существование объективной истины, не осознавая, что это именно вера. Готовность слепо верить в правильность – вот что по-настоящему страшно. Люди не задумываются всерьез о том, что реальность не так-то легко постичь, а просто верят в свою объективность. Поэтому, когда возникает коррупционный скандал с политиком, скажем, дело Мунео Судзуки, они выносят вердикт. Короче, он плохой, точка. Обсуждение закрыто. Примечание. Мунео Судзуки, японский политик, депутат Палаты представителей парламента Японии. В 2004 году был обвинен в коррупции и злоупотреблении властью и осужден на 2 года тюрьмы. Конец примечания. Осуждают и транслируют это в эфир. Налицо явная остановка мышления, но сами они этого не осознают. Именно об этом говорил Питер Баракан, когда заметил, что люди путают здравый смысл с эрудицией. Можно нагромоздить горы разрозненных фактов, но из них не построишь целостную картину мира, называемую здравый смысл. Люди постоянно путают одно с другим. Так что же такое здравый смысл? Французский мыслитель XVI века Мишель Монтень говорил о здравом смысле просто. Это то, о чем любой скажет «ну да, конечно». Неважно, является ли это абсолютной истиной, важно, что любой нормальный человек должен прийти к такому выводу. Монтень понимал, то, что само собой разумеется в одном мире, может быть совсем не так в другом. Разумеется, он не верил слепо в объективные факты. Вот что значит обладать здравым смыслом. Наука под подозрением. Здесь часто возникает недоразумение касательно науки. Ладно, пусть так, скажете вы. Но уж в науке-то должно быть что-то абсолютное. Хотя я не изучал точную статистику. Полагаю, что около 90% ученых верят, факты существуют внутри науки. Обычные люди, вероятно, еще сильнее верят в абсолютность науки, но это полная чушь. Возьмем такой пример. Причиной глобального потепления объявляют рост концентрации углекислого газа и подают это как научный факт. Эту теорию принимают как установленную истину не только ученые, но и правительство, и на ее основе строится политика. Между тем, это всего лишь одна из гипотез. Что касается потепления, то фактом можно назвать только одно. В последние годы средняя температура Земли действительно повышается. А вот утверждение о том, что причина в росте CO2, это уже гипотеза, призванная объяснить наблюдаемое потепление. Кстати, даже сам факт повышения температуры не так однозначен. Да, сейчас она растет, но откуда уверенность, что это долгосрочный тренд. Возможно, мы просто находимся на восходящей фазе естественных колебаний. Как-то я участвовал в совещании лесного агентства и Министерства окружающей среды. Обсуждались меры по выполнению Киотского протокола, выделение бюджета, работа с лесными массивами и так далее. Подготовленные рекомендации начинались словами: «Вследствие глобального потепления, вызванного ростом СО2, произойдет то-то и то-то». Я попросил переформулировать: «Вследствие глобального потепления, предположительно вызванного ростом СО2». Чиновники тут же возразили: «На международных конференциях 80% ученых мира признают углекислый газ причиной потепления». Но наука не демократия. «Меня тревожит ваш образ мыслей», — сказал я им. Насколько мне известно, это первый случай, когда государственная машина в таком масштабе берет за основу одну научную гипотезу и строит на ее основе реальную политику. Проблема в том, что произойдет, если позже выяснится ошибочность гипотезы. Министерства особенно опасны тем, что однажды что-то утвердив, намертво за это держится. Поэтому так страшно, когда научную гипотезу объявляют истиной в последней инстанции. Научный факт и научная гипотеза – принципиально разные вещи. В случае с потеплением научный факт – повышение температуры, а утверждение о СО2 как причине – гипотеза. С точки зрения теории сложных систем вообще сомнительно, что такое многофакторное явление можно объяснить столь простой причиной. Но люди упорно путают факты с их интерпретацией. Хотя, строго говоря, даже факт порой оказывается лишь одной из возможных интерпретаций. Науке нужны опровержения. Венский философ Карл Поппер утверждал: «Теория, которую невозможно опровергнуть, не является научной». Этот критерий называется фальсифицируемостью, то есть возможностью поставить эксперимент, который ее опровергнет. Иными словами, даже если у вас есть теория, которая выглядит безупречно научной, бессмысленно просто собирать подтверждающие ее данные. Чтобы доказать утверждение «все лебеди белые», бесполезно находить все новых и новых белых лебедей. Настоящая научная теория – это та, которая выдерживает суровую проверку вопросом: а не существует ли черных лебедей? Иными словами, быть истинно научным значит не объявлять что-то абсолютным фактом только потому, что это можно логически объяснить, а признавать: здесь остается неопределенность, которую можно опровергнуть. Возьмем теорию эволюции. Уязвимость естественного отбора в том, что его невозможно опровергнуть. Утверждение «выжившие оказались наиболее приспособленными» не поддается фальсификации, ведь невыжившие исчезли. Каким бы рациональным ни казалось объяснение, оно описывает лишь результат. Мы не можем проверить, действительно ли погибшие особи были хуже приспособлены к среде. Лучшим примером для Поппера стала проверка общей теории относительности Эйнштейна. Он задался вопросом: можно ли экспериментально проверить эту теорию? Верно ли утверждение Эйнштейна об искривлении пространства? Конкретная проверка выглядит так. Во время солнечного затмения наблюдают за положением звезд. И действительно, становятся видны даже те звезды, которые должны быть скрыты за Солнцем. Значит, свет доходит до нас по искривленной траектории. Это доказывает искривление пространства. Вот почему, утверждает Поппер, теория, которую можно проверить всего одним таким экспериментом, хорошая теория. Что можно считать достоверным? Подобные рассуждения часто вызывают недопонимание. Так что же, выходит, ничему нельзя верить? Восклицают некоторые. Но это как раз абсурд, полная антинаучность. Я вовсе не утверждаю, будто нет ничего достоверного. Мы постоянно ищем достоверные вещи, именно поэтому мы сомневаемся и проверяем. Отбросить весь этот процесс и заявить, что достоверного не существует, просто словесная эквилибристика. Даже тот, кто твердит «нет ничего достоверного», возвращаясь вечером домой, ни на секунду не допускает мысли, что его дом исчез. Хотя теоретически он мог сгореть дотла. Все дело в вероятности. Не нужно хвататься за голову. Боже, значит, ни во что нельзя верить. Именно из такого нестабильного состояния люди порой убегают в секты. Я не говорю «все зыбко, поэтому ни во что не верьте». Вполне можно считать, что углекислый газ с высокой вероятностью является причиной потепления. В прогнозах погоды спокойно говорят, вероятность осадков 60%, и все это нормально воспринимают. Точно так же можно заключить. С вероятностью 80% причина в углекислом газе. Главное помнить, это предположение, а не истина. Почему я так на этом настаиваю? Потому что помимо проблемы потепления, в будущем наука будет все теснее переплетаться с государственным управлением. И если воспринимать науку как нечто абсолютное, это может привести к опасным последствиям. Добавлю, наука — это не идеология. Внутри идеологии все всегда стопроцентно, но науке это не нужно.